Стас. Снова она. Всегда она. Даже во сне не моя. Я чертов долбанный параноик, застрявший в одной точке. И все же сон жесток ко мне. Еще не открыв глаза, я запускаю пальцы в волосы и с силой сжимаю их, встречая с пробуждением острое чувство горечи и раздражения на себя за прошлый вечер и неудавшийся разговор. Досаду на те обстоятельства, что свели нас вчера не там и не так, с чего бы стоило начать. Настя. В клубе бампера. Одна. Я всегда способен отличить ее в толпе и почувствовать взглядом. Вот и в этот раз все померкло вокруг, едва увидел перед собой синие глаза эльфа. Ощутил на себе прямой взгляд взрослевшей красивой девчонки, которая даже 5 лет назад одна с... Ков, ты забыл, что я вырос? Ломай, Илюха! На душе так хреново, хоть боль почувствую.